Глава 21. «Один из новобранцев служит сейчас барону Гордееву, ваша светлость», — издалека начал боец Козырева. «Его Николай Петрович одним из последних уволил. Димка Клещ. Вот он и рассказал, что к барону вчера старший сын Антипова приехал в гости и просил помочь с переговорами. У барона дружины особой нет, а Клещ телохранителем работает. Вот и стоит всегда рядом с хозяином. Только барон сразу всю серьезность ситуации понял и прислугу за дверь отправил. Только и удалось услышать, что про патронаж речь пойдет. Такие дела, ваша светлость. А по телефону Пичуга звонить не стал, потому что слушает сейчас все. Любое упоминание Антиповых сразу у жандармов вопросы вызывает». «Разумное решение», — перебирая в памяти немногочисленных тверских дворян, которых знал лично, задумчиво ответил я. Вроде бы барон Гордеев был на приеме у Старковского. Имя смутно ассоциировалось с улыбчивым мужчиной с чуть раскосыми глазами. Но большего я вспомнить не смог. «Права, Настя, надо чаще бывать в столице губернии. Тот же Иван Николаевич всех до последнего дворян местных знает. А я как дикарь сижу в своей глуши». «Что-то еще по этому договору известно?» «Клещ сказал, что почти два часа барон с гостем общались, Ярослав Константинович», — немедленно ответил мой собеседник. Парень явно готовился к разговору и старался выдать максимум полезной информации. «Оба очень довольны, беседы разошлись, и явно сумели договориться». «Спасибо», — кивком отпуская дружинника, произнес я и вернулся к наблюдению за разгрузкой фуры. Антипов нашел оптимальный выход из тяжелой ситуации. Деньги для Алексея Андреевича не были проблемой, и он явно мог себе позволить оплатить кому-то услуги по защите своей территории. К тому же договор мог быть заключен на очень выгодных условиях. Многие благородные семьи мечтали хотя бы краешком зацепить те богатства, которые хранились в аномальных зонах. Но далеко не всем это удавалось. Что мне давала полученная информация? Пока ничего серьезного. Однако некоторые выводы можно было сделать уже сейчас. Антипов вряд ли обратился к какому-то могущественному роду за помощью. Тогда статус переговорщика должен быть сильно выше. Сам Алексей Андреевич сейчас находится под плотным контролем жандармов и лично подобные вещи решать не может. Но канал связи с сыновьями у него есть. Вряд ли патронаж их инициатива. Что еще? В сложившейся ситуации защита родовых владений имеет наивысший приоритет. Если начнутся прорывы чудовищ ко второй линии обороны, то Антиповых просто лишат их владений. Допустить этого сосед не может и сделает все возможное, чтобы удержать власть. Отчасти именно поэтому мне пришлось развить такую бурную деятельность по организации обороны владения. Второй шанс император давал провинившимся крайне редко. Договоры патронажа не составляются на большой срок. Десятилетиями защищать чужую землю никто не станет. Следовательно, Алексей Андреевич не планирует уезжать в вынужденную ссылку надолго. Но еще крайне маловероятно, что предложение было сделано кому-то, в ком мой сосед хоть немного сомневался. А это означало, что для меня с падением рода Антиповых ситуация не особенно изменится. Просто официальное действующее лицо станет иным. «Случилось что-то, ваша светлость?» — осторожно спросил Аршавин. «В какой момент Ратай оказался рядом со мной, я бы сказать не смог, и это только лишний раз говорило о том, насколько глубоко я задумался». «Новости из Твери», — рассеянно ответил я. «Что вы знаете о бароне Гордееве, Николай Петрович?» «Икорщики», — поднял брови Шатун. «А где он вам насолить успел, Ярослав Константинович?» «Пока нигде», — коротко ответил я. Странное прозвище, произнесенное Ратаем, сразу расставило все на свои места. Картина в памяти стала удивительно четкой, и я даже смог полностью вспомнить разговор во время знакомства на приеме у графа Старковского. Барон Гордеев был родом с Дальнего Востока, где у него и сейчас оставалось множество родственников и друзей. В Твери у барона был свой доходный бизнес, связанный с деликатесами с его малой родины. Во время нашего знакомства Ярас Игоревич успел трижды пригласить меня на личную дегустацию 5 видов икры и десятка наименований редчайшей рыбы. Еще раз 5 пообещать большие скидки, если я приду за покупками лично. «Значит, Дальний Восток», — задумчиво произнес я. «Сейчас не лучшее время для таких поездок, ваша светлость», — по-своему истолковав мои слова, проворчал Аршавин. «Дома бы дела разгрести». «Зря волнуетесь, Николай Петрович. Мы пока не едем никуда. Зато есть вероятность, что к нашим соседям приедут гости из далеких краев». «Что вы имеете в виду?» «Алексей Андреевич решил заключить договор патронажа по защите своего владения», — ответил я. «Судя по тому, что переговорщиком в этом вопросе выступает барон Гордеев, велика вероятность, что гости эти приедут с Дальнего Востока страны». «Оттуда, куда ссылают князя Антипова», — тут же сделал верный вывод Аршавин. «Неприятно». Я только молча кивнул. Ситуация действительно не особо радужная. Ссылка главы любой аристократической семьи означала недовольство государя. На бумаге это выглядело крайне тяжело и болезненно. Привыкшего к вседозволенности аристократа отправляли в такие дебри, где он разом терял все свое влияние и вынужден был страдать от одиночества. На деле же все обстояло немного иначе. При современном уровне технологий связь оставалась доступна изгнаннику, а о нем самом было полно информации в сети. Суровое наказание превращалось в обычную формальность, и иногда даже на работе семейного бизнеса никак не сказывалось. Но Алексей Андреевич даже тут умудрился получить какие-то выгоды. Глава рода Антиповых уехал не в пустоту, а к будущим союзникам, которые будут оберегать его всеми силами. Особенно после заключения договора патронажа. Когда сосед даст восточникам доступ к одной из самых крупных аномалий Запада Российской империи, с него будут пылинки сдувать все время изгнания. Болезненную изоляцию Алексей Андреевич разом превратил в комфортный и безопасный отпуск. «Ладно», — обдумав ситуацию со всех сторон, произнес я. «Этот вопрос пока можно отложить. Не факт, что договор будет заключен быстро. Но информацию по барону Гордееву нужно собрать максимально полную. Возможно, получится заранее понять, кто будет нашим соседом в ближайшее время и чего от него ждать». «Сделаю, Ярослав Константинович», — уверенно ответил Аршавин. «Но тут вам лучше, конечно, с кем-то из тверских аристократов пообщаться. Мы-то соберем все возможное, но только по своим каналам. А простые бойцы часто знают далеко не все о своих хозяевах. Я бы вам рекомендовал пообщаться на эту тему с графом Калининым. Ни один аристократ в Твери не обошел стороной его магазин. И связи у представителей артефактного дома Воронцовых самые обширные». «Неплохой вариант», — кивнул я. «Все равно в Тверь планировал ехать. Заодно и с Александром Викторовичем текущие вопросы обсудим. Он уже должен был передать информацию дальше и получить ответ». Дружинники графа Старковского прибыли в половине третьего. К этому моменту у нас уже все было готово. Казармы привели в порядок, и в каждом здании Аршавин посадил по одному дружиннику из своих, чтобы те распределяли снаряжение и рационы между участниками учений. Чтобы не гонять машины в Сибыкино, всю собранную за время патрулирования добычу сложили в грузовик Петра, и строители отправились в обратный путь. Инструктаж для своих Ратай провел лично. И он оказался удивительно коротким. От ветеранов требовалось только наблюдение с заверенными им группами и контроль за тем, чтобы никто из гостей не убился во время учений. Задача не то чтобы сложная, но когда дело имеешь с далекими от пограничных особенностей людьми, довольно нервная. В итоге караван машин встречала во внутреннем дворе шеренга моих людей во главе с Ратаем. Полсотни странных однотипных транспортных средств с трудом уместилось на свободном пространстве. А когда из них вышли бойцы графа, стало совсем тесно. Ратай приказал отогнать машины в ангар, и это заняло еще десяток минут. В это время к нам подошел улыбчивый мужчина с пышными висячими усами. Смотрелось это довольно необычно, но счастливый обладатель явно очень гордился своим странным украшением. «Костылев Александр Иванович», — представился мужчина. «Командир отрядов быстрого реагирования графа Старковского и сводной группы дружинников, прибывшие на совместное учение с силами рода Разумовских». «Аршавин Николай Петрович», — пожимая руку командиру гостей, представился Шатун. Хотя я прекрасно видел, что эти двое и так знакомы. «Командир ближней дружины рода Разумовских, и главный инструктор совместных учений. «Разумовский Ярослав Константинович», — в свою очередь представился я, и Костылев светски кивнул. Во взгляде веселого усача на миг проскользнул огонек холодного интереса. Но произошло это настолько быстро, что я бы не поручился за свои ощущения. Судя по всему, Александр Иванович был не так прост, как хотел казаться. Глава рода Разумовских и организатор совместных учений. «Рад познакомиться с вами лично, ваша светлость», — произнес Костылев. «Много о вас наслышан и не ожидал, что вы будете лично нас встречать. Для меня это большая честь». «Можете не волноваться, Александр Иванович», — улыбнулся я. «Всеми вопросами касательно учений будет заниматься Николай Петрович. Так совпало, что мне нужно было посетить Сумань, но после приветственной речи главного инструктора я вынужден буду вас покинуть». «Очень жаль, Ярослав Константинович», — вздохнул мужчина. «Думал, что вы сами оцените подготовку моих людей. Но я прекрасно понимаю, что у главы рода полно других дел и задач, которые требуют его внимания». «Благодарю за понимание, Александр Иванович», — кивнул я. «На правах организатора учений хочу лично вас попросить о том, чтобы вы предупредили всех своих людей. Жители Сумани долгое время находились в отрыве от человеческого общества, и, возможны неприятные инциденты. Чтобы избежать недопонимания, необходимо строго соблюдать регламент учений, в том числе правила поведения на территории поселка. «Я сообщу всем, как только Николай Петрович закончит приветственную речь», — даже не подумал спорить Костылев. «Где нам разрешено передвигаться в пределах поселка?» Вопрос был построен довольно интересно и требовал четкого ответа. Я мог прямо сказать, куда ходить не нужно, но это означало показать гостю зону особого интереса. Маловероятно, что с людьми Старковского будут какие-то проблемы, но и такой подход их командира мне тоже не очень нравился. «Все нужные вам данные даст во время инструктажа Николай Петрович», — с улыбкой ответил я. «От себя же хочу сказать, что главной задачей рода Разумовских остается защита своих подданных. И они для меня являются главным приоритетом, Александр Иванович. Если возникнут какие-то проблемы с населением Сумани, то я буду на их стороне». «Я вас услышал, Ярослав Константинович». «На самом деле, времени в лагере у вас будет не так много, Александр Иванович», — вмешался в наш разговор Аршавин. Ратай очень правильно выбрал момент и переключил внимание гостя на себя. «Да обо всем по порядку. Ваши люди уже собрались, и мы можем начинать». Я отошел немного в сторону от шеренги своих дружинников и наблюдал за происходящим с расстояния. 500 бойцов графа Старковского выстроились в несколько рядов и внимательно смотрели на шатуна. Ратаю не нужны были дополнительные инструменты, чтобы его было видно и слышно. Над всеми собравшимися он возвышался почти на голову, а голос Аршавина можно было разобрать даже в центре поселка. «Приветствую, бойцы, на земле рода Разумовских», — громогласно произнес Николай Петрович, и все разговоры разом стихли. «По распоряжению главы рода были организованы совместные учения с его соседом, вашим господином графом Старковским. Времени у нас не так много, но я обещаю, что вы проведете его с максимальной пользой для себя и своих навыков. На следующие 7 дней я становлюсь для вас главным. Как старший инструктор я буду для вас учителем и верховной властью в одном лице. Каждый, кто нарушит правила учений, понесет наказание. Оно у нас одно. Если будет установлено нарушение, то провинившийся будет с позором изгнан из владения рода Разумовских, без права возвращения в последующих потоках обучения. За этим буду следить я и весь инструкторский состав учений». При этих словах Ратай указал на своих ветеранов. Оказалось, что их тоже многие из гостей знают. Парни много раз появлялись на территории соседа, и каждый боец Старковского был в курсе, через что им пришлось пройти за последние годы. Бойцы стояли с каменными лицами, ни тени волнения или сомнений. У меня сложилось впечатление, что они вообще только и занимались все эти годы обучением новобранцев. Выглядели они тоже в разы серьезнее всех гостей. «Это ваши инструкторы», — представил своих людей Аршавин. «Мои руки, глаза и уши. Если у вас возник вопрос, то вы можете задать его своему инструктору. Если вопрос настолько сложный, что инструктор не сможет на него ответить, то он спросит у меня и передаст вам ответ. Это ясно? Не слышу. Так точно. Не особо уверенно, и в разнобой ответила толпа. Пока что это действительно была толпа вооруженных людей. Но я не сомневался, что Ротай справится с поставленной задачей и вложит максимум информации в голову этих людей за отведенное время. «В течение следующих 7 дней вы будете руководствоваться всего 3 правилами, бойцы», — прорычал Шатун. «Первое. Если у вас остались силы после дневных занятий и патрулирования, то их нужно потратить на дополнительную тренировку. Второе. Нарушивший приказ инструктора немедленно отправляется домой. Третье. Шанс вернуться домой другим способом у вас отсутствует. Но искренне рекомендую вам не нарушать 2-й пункт правил. Это ясно?» «Так точно!» — явно более слаженно ответили бойцы. Я обратил внимание на командира гостей, который стоял позади своих людей и удивленно качал головой. Похоже, Александр Иванович не ожидал такого жесткого начала совместных учений. «Работаем в полевых условиях», — продолжил тем временем Ротай. «Наш лагерь ограничен этими 3 зданиями и ангаром для техники. Все остальное считается запретной территорией, и нарушение границы влечет за собой наказание. Вам предстоит разбиться на 2 десятка групп по 25 человек. Первичное знакомство с территорией учений начинается в 15:00. Первая волна патруля длится 8 часов. По возвращению вас ждет лекция об особенностях аномальных тварей этого участка границы зоны, требованиях к амуниции и разбор 1-го этапа учений. Вторая волна патруля начинается в 5:00 следующего дня. К этому времени вы должны привести в порядок снаряжение и подготовиться к смене в патруле. Учитывая вашу подготовку, она будет короче и займет всего 8 часов. Вопросы?» Аршавин обвел суровым взглядом притихших гостей, но никто из них не решился что-то спросить. Похоже, дружинники Старковского привыкли к другим условиям работы и только теперь начинали понимать, в каком аду жили мои люди последние 5 лет, потому что озвученный график для моих дружинников был даже не самым жестким, просто довольно активным. «У вас 10 минут на распределение по группам. По истечении этого времени здесь должно стоять по 1 представителю от каждой группы. Опоздавшие едут домой. Если вопросов нет, то можете приступать. Разойтись!» Наверное, Костылев хотел что-то сказать. Возможно, глава отрядов быстрого реагирования графа Старковского был не очень доволен началом учений. Вот только сделать это Александр Иванович не успел, потому что его люди бросились в рассыпную, стараясь побыстрее выполнить приказ главного инструктора. «Николай Петрович!» — не особенно уверенно произнес Костылев, когда подошел ближе. «Я...» «Замечательно, Александр Иванович!» — широко улыбнулся Ротай. «Вы справились первым». «Что?» — удивленно переспросил мужчина. «Насколько я понял, ваша группа уже сформирована, Александр Иванович!» — не меняя тона произнес Аршавин. «Поэтому вы здесь?» «Но я не участвую в учениях на общих основаниях», — попробовал возразить Костылев. «Разве?» — поднял брови Ротай. «У меня по списку должно быть ровно 500 человек. Именно столько сегодня приехало в Сумань. Но значит, Иван Николаевич рассчитывает, что вы также получите все возможные знания из первых рук. Время идет, Александр Иванович. Осталось 7 минут».